Глава 23. Алан Маркби распахнул дверь зимнего сада. Он не услышал привычного щебета и хлопанья маленьких крылышек, но остался заполняющий собой все мощный, как наркотик, удушливый апельсиновый запах. Рэйчел сидела в бамбуковом кресле, вцепившись руками в подлокотники. Медово-русые волосы она зачесала назад и собрала в пучок на затылке. Ей очень шли темно-зеленая шелковая блузка и плиссированная юбка. Сегодня она не надела никаких украшений и обошлась почти без макияжа. Алан невольно подумал, при ее безупречной коже и великолепной фигуре никакая косметика вообще не нужна. Лицо даже выиграло от отсутствия краски и пудры. Он еще никогда не видел бывшую жену такой красивой. Но вот Рэйчел подняла голову, и он заметил, что под глазами у нее залегли глубокие тени. «Вы нашли его?» – прямо спросила она. «О ком ты? О Мартине или о твоем муже?» Лицо у нее перекосилось, словно от боли. Маркби тут же пожалел, что сорвался, и тихо уточнил. «Алекс арестован». Она протяжно вздохнула и как будто обмякла, откинулась на подушке. «Значит, все кончено?» «Да, все кончено». Маркби сел в кресло напротив. Бамбук заскрипел под его тяжестью. «Нам с Хокинсом надо было сразу обо всем догадаться». На вскрытии выяснилось, что у покойного не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний. «А ведь ты уверяла, что год назад Алекс перенес микроинфаркт. Мы решили, что Стоунтон и столичный кардиолог поставили неверный диагноз. Но ведь так не бывает. Двое врачей действовали независимо друг от друга. Нам бы сразу догадаться, что врачи, скорее всего, правы. Зато мы неправильно подошли к решению задачи. Они диагностировали верно, а вот покойник оказался не тот. Сейчас все кажется понятным, а тогда... И в конце концов, разве собственная жена не опознала убитого?» Он досадливо поморщился. «Я уже не говорю о нас с Мередит. Мы ведь считали его Алексом, потому что думали, что он и есть Алекс. Мы забыли о том, что его болезнь тоже улика», — задумчиво ответила Рэйчел. «Надо было учесть все. Мы решили, что это мелочь, ведь все остальное прошло по плану. Даже ты не сомневался, что видел Алекса», — голос ее окреп. «Во всем виновата проклятая девчонка, помощница Молли. Зачем она сунула нос не в свое дело? Вы бы ни за что не поймали Алекса, если бы не она. Алекс ее не волновал. Ее волновал только Невилл. Тебе давно надо было дать мальчику отставку. Рэйчел, ты играла с огнем». «С огнем? Из-за Невилла? Из-за жалкого никчемного юнца?» Возмущение Рэйчел также быстро улеглось. «Впрочем, сейчас это уже не важно». Маркби не выдержал. «Не важно? Да как ты смеешь? Рэйчел, ну почему? Зачем вы это сделали? И кто все придумал? Константин?» Такой вопрос и раньше бесчисленное множество раз задавали люди, которые вдруг понимали, что их знакомые поступают совершенно несвойственным для себя образом. Маркби отчаянно хотелось, чтобы бывшая жена подтвердила: «Да, все сначала и до конца придумал Алекс, а она лишь следовала его указаниям». Но она ответила: «Нет, мы все придумали вместе. И даже более того, это была больше моя идея, чем его». «Ну а почему?» — она смерила бывшего мужа озадаченным взглядом. «Разве не очевидно?» «Ах, да ты ведь ничего не знаешь. Мы могли потерять все, Алан. Все, что Алекс создал за годы упорного труда. Компанию, вот этот дом, все деньги до последнего гроша». Она взмахнула рукой, обводя окружающее их пространство. «Ну, дом, еще ладно, купили бы другой. Но компания — совсем другое дело. Алексу 51 год. В прошлом году он перенес микроинфаркт. Он уже не в том возрасте, чтобы начинать все с нуля и во второй раз наживать состояние. Да и я не молодею. Конечно, я намного моложе его, но и я уже не молоденькая девушка. И отлично помню, что значит жить, во всем себя ограничивая и экономя. Мне пришлось научиться, Алан, когда я была замужем за тобой. Такое жалкое существование мне и тогда не нравилось, а уж переживать это во второй раз — уволь. Рэйчел, скажи, кого мы похоронили на Линстонском кладбище? Она прикусила губу, но в зеленых глазах горел непримиримый огонь. Наверное, ты имеешь право знать. Там лежит родственник Алекса по имени Рауль Вахид. Он нас шантажировал. Маркби хлопнул себя по лбу. Вот что он пытался сказать мне перед смертью. А я дурак. Я был настолько уверен, что он Алекс, что решил, он имеет в виду нечто связанное с его прежним именем и хотел, чтобы я что-то проверил. Потом стало известно, что Алекса в прошлом звали Джордж Вахид. На первый взгляд все сходилось. А мне надо было... Господи, мы все истолковали не так, как надо. Опустошенный после минутной вспышки, он устало попросил. «Расскажи. Расскажи мне все. Я, конечно, буду на суде, но мне хочется все услышать от тебя. Здесь, сейчас». «Не осуждай меня!» — пылко вскричала она. «И не изображай из себя святошу. Ты не имеешь права нас обвинять. Алекс всю жизнь ходил по краю. Он хотел, наконец, пожить спокойно. Насколько я понимаю, в Линстоне он прятался. От кого? Выходит, у твоего мужа действительно имелся скелет в шкафу? А этот Рауль угрожал ему разоблачением? Ему здесь нравилось. Да, он действительно прятался. Если хочешь, называй это скелетом в шкафу. Но тебе нужно понять все его обстоятельства. Алекс не мошенник. Он только хотел остаться в живых. Вот и все. Жить спокойно, размеренно. Каждый имеет право мечтать о таком и добиваться желаемого, если представится возможность. Она замолчала и, обняв себя руками, потерла ладонями предплечье, как будто замерзла. Алекс гордился тем, что он ливанец. Он часто вспоминал свою родину и говорил, что она прекрасна. До того, как в стране начались беспорядки, жизнь там была спокойной и мирной. Может быть, когда-нибудь там снова будет хорошо. Ливанцы считались финансистами Ближнего Востока, его банкирами. Хаос и кровопролитие положили конец всему. В Ливане нет места людям, которые не желают присоединиться ни к одной из воюющих сторон. Видишь ли, там общество делится на кланы, на группировки. Семья в широком смысле там значит гораздо больше, чем здесь. Родственники поддержат в трудную минуту, но когда потребуется, каждый должен в свою очередь поддержать родных. Семья налагает на отдельного человека слишком большие обязательства. Семья Алекса процветала, но в 70-х годах его старшие родственники забеспокоились. Ливан перестал быть местом, где можно безбоязненно держать деньги. Состоятельные люди вывозили капиталы за границу. Вот и вахиды решили поступить так, только тайно, чтобы не навредить своей деловой репутации. Семье требовался курьер, посредник между ними и швейцарскими банками, чьи частые зарубежные поездки ни у кого не вызвали бы подозрений. Таким курьером стал Алекс. В те годы он был еще очень молод и учился в университете. Всем известно, что студенты часто путешествуют по миру. Он идеально подходил на роль посредника. Получал деньги по доверенности, а потом провозил на родину. В Швейцарии его знали, с ним привыкли вести дела. Его подписи доверяли. Если ты считаешь его родных слишком наивными, то знай, Алекс умен, говорит на нескольких языках. Но самое главное, он кристально честен. Вот почему ни у кого не возникало сомнений. Кроме того, он был членом их клана, и это главное. Его интересы были тесно переплетены с их интересами. Старейшие члены семьи принимали решения в Бейруте и отдавали молодому человеку распоряжения. Верно семейным традициям, Алекс выполнял приказы старших. Выполнял совершенно точно до мельчайших подробностей. Он делал все, что ему велели, а себе не присвоил ни гроша. От волнения у Рэйчел сел голос. Она смотрела в одну точку. И вот однажды, когда вооруженный конфликт в очередной раз разгорелся, отца Алекса, его родного брата и двух двоюродных убили, подложили бомбу в машину. Зеленые глаза потемнели от боли. «Ты представляешь, как он страдал?» Алекс был опустошен. Тогда-то его взгляды круто поменялись, И ты не имеешь права судить его за это. Он понял, что в жизни каждый за себя, если хочешь выжить. Алексу очень хотелось остаться в живых. Он хотел жить, не боясь ни бомб, ни пуль. Короче говоря, он хотел совершенно избавить себя от опасностей. Все понятно. Он почувствовал себя свободным от обязательств перед роднёй и сбежал с семейными капиталами, сухо подытожил Маркби. Не говори так, словно он просто присвоил деньги, совершил мелкую кражу, вскипела Рэйчел. Он был в отчаянии. К тому же пришлось соблюдать крайнюю осторожность, снять деньги со швейцарских счетов и перевести их на другой счет на свое имя. Не все сразу, понемногу, не возбуждая подозрений. Все в любой момент могло вскрыться, и тогда ему конец. Но он удачно перевел деньги и, выбрав подходящий момент, тихо уехал из Ливана и перебрался на Кипр. Открыл там малое предприятие. Разумеется, ему необходимо было сменить имя. А как же родственники, которых он обманул? Естественно, они пришли в ярость. И дело не только в деньгах, хотя и деньги очень много значат. Его сестры остались без приданного, на которое они рассчитывали. Оставшиеся в живых родственники мужчины считали, что Алекс опозорил их род. Он предал священный долг. Они поклялись отомстить, что на их языке означает смертный приговор. Но знаешь, в тех краях столько народу жаждет отомстить. Алекс решил, что такова цена его побега. Рэйчел улыбнулась мимолетно и безрадостно. Пару лет все шло хорошо, но положение в Ливане становилось все опаснее. Теперь из страны утекали не только деньги. Люди тоже старались выбраться оттуда. Все, кто могли, бежали за границу. Первой остановкой для многих беженцев стал Кипр. Алекс понял, что на острове стало опасно. В любой день туда мог приехать человек, который знал его по Ливану. Тогда родня сразу узнает, где его искать. Поэтому он перебрался в Англию. Остальное ты знаешь. Мы с ним познакомились и поженились. Мы вдвоем были... Да и сейчас очень счастливы. Дела шли хорошо. Все было идеально. Идеально. Глаза у нее заблестели. И вот однажды он поехал по делам в Марсель. Пообедав в ресторане, он вышел на улицу и нос к носу столкнулся со своим двоюродным братом, Раулем. Как жаль, что Рауль тоже не погиб тогда от взрыва бомбы. Он всегда считался мошенником, никудышным, пропащим человеком, позором семьи. Кузены сразу же узнали друг друга. Естественно, когда Рауль обратился к нему по имени, Алекс сказал, что он обознался. Но Рауль лишь расхохотался в ответ. За прошедшие годы он нисколько не изменился к лучшему. Не имея деловых задатков, он мотался по всему свету. Стал второразрядным актером. Снимали его в основном в эпизодах, да еще в рекламе. Больше всего его типаж пользовался спросом во Франции и Италии. Но даже его скудные источники дохода иссякли, когда он стал старше и пошли слухи о его ненадежности. В юности он вел распутный образ жизни, позже стал дешевым обманщиком, самодовольным и жадным. Видя, как Алекс одевается, и заметив, из какого ресторана он вышел, Рауль понял, что дела у Алекса идут неплохо. Почему бы Алексу не платить ему за молчание? Он угрожал сообщить родственникам, что видел Алекса, выдать его новое имя. В Марселе Алексу чудом удалось от него отделаться, но домой он вернулся совершенно разбитый. Он понимал, скоро Рауль обязательно объявится в Англии и снова предложит ему сделку. Когда Алекс рассказывал мне, что случилось, ему стало плохо с сердцем. Врачи поставили диагноз – микроинфаркт. Рауль уже наделал зла. Алекс превратился в больного, отчаявшегося человека. Я призывала его не терять надежды. Должен быть какой-то выход. Я готова была пойти на все. Почему мы должны вести жалкое существование и от всех скрываться, боясь, что Рауль снова нас найдет? Алекс буквально не мог жить в таком напряжении, а я не могла жить без Алекса. Ты должен понять. Она всплеснула руками. Мы с ним любили друг друга. Продолжай. Без всякой интонации произнес Маркби. Рэйчел наклонилась вперед. Когда произнесла последние слова, затем выпрямилась и потерла затылок. Мне очень плохо. Последние недели я жила словно в страшном сне. Так на чем я остановилась? Мы знали, что Рауль обязательно расскажет родственникам про Алекса, если мы откажемся выполнить его требования из злобы и зависти. Я поняла. Есть лишь один способ заткнуть ему рот. Рауль должен умереть. Но как мы могли убить человека? Мы не убийцы. Мы даже не знали, как приступить к делу. В общем, мы пришли к выводу, что нам нужен профессионал. И Алекс попросил одну знакомую. «Ах ты черт!» – опомнилась Рэйчел, поняв, что проболталась. «Ничего-ничего», – сказал Маркби. «Ты не собиралась говорить о знакомой, но сказала. Ты случайно не Мириам Трофтон имеешь в виду?» «Ну хорошо, да», – Рэйчел поморщилась. «У этой женщины самое необычное прошлое. Она знакома с разными необычными людьми». Мэридит думала, что именно Мириам могла быть связана с прошлым Алекса, что она тоже из Ливана и шантажирует его. Кажется, ее догадки были ближе всего к истине. Вот только шантажистом оказалась не она. «Похоже, мы все время подозревали не тех и не в том», – с горечью заметил Марби. «Мириам?» – удивилась Рэйчел. «Да что ты! С чего Мэридит такое взбрело в голову? Она, кстати, вовсе не ливанка. Она из Ирана или Ирака. Всегда их путаю. В общем, она сказала, что знает человека, который нам подойдет. Она вызвала Мартина из Франции и познакомила его с нами. Он необычный молодой человек. Рос в разных странах Средиземноморья. Его отец работал аптекарем. Сначала они жили в Алжире и Марокко, а потом в Провансе. Он согласился помочь нам, разумеется, не бесплатно. Мириам сказала, что нам повезло, потому что Мартин соглашается не на любую работу. В задании его должно что-то обязательно привлечь. Знаешь, что ему понравилось в нашем случае? Парк Малофи. Он сказал, что будет изображать садовника. Когда-то он действительно изучал садоводство в колледже, правда, курса не окончил. Знаю, он любит всем рассказывать, что он дипломированный садовод, но на самом деле до диплома дело не дошло. Мириам сказала, что на него можно положиться и можно не бояться осложнений в будущем. Она, конечно, имела в виду шантаж. И вы ей поверили? По рекомендации такой женщины вы наняли профессионального убийцу? Рэйчел как будто впервые стала не по себе. Все казалось так просто. Обычная сделка не хуже любой другой. Алекс заплатил Мириам комиссионные. «Рэйчел!» – не удержался Маркби. «Вы собирались холоднокровно убить человека. Согласен, он не ангел, но и он не заслужил смерти. То, что он предложил Алексу на деле, ничем не отличалось от поступка самого Алекса, который много лет назад обманул свою родню. И вообще, о чем вы только думали? Ты, ладно, но Алекс, по твоим же словам, человек умный». Рэйчел злобно сверкнула глазами. «Как ты смеешь сравнивать какого-то жалкого обманщика с Алексом? Рауль был ничтожеством, никудышным человечишкой». «Все люди разные», — хрипло заметил Маркби. «Алан, не будь сентиментальным», — сухо возразила она, отбросила челку со лба и продолжала. «И потом, когда мы ввязались в это дело и Мириам привезла к нам Мартина, мы уже не могли пойти на попятный. Мы в любом случае считались бы соучастниками». Мы точно не знали, как Мартин выполнит свое задание, как он убьет Рауля. Как не знали мы, где находится Рауль. Мы были уверены в одном. Рано или поздно он нас найдет. Мартин сказал, что выждет, пока Рауль не объявится, а потом уж сам решит, как лучше его убрать. Как мы и ожидали, вскоре Рауль позвонил нам по телефону. Он приехал в Лондон и хотел встретиться, чтобы, как он выразился, обсудить наши общие дела. Алекс велел ему приехать к нему в контору в конце рабочего дня. Тогда они останутся одни. Сначала мы рассчитывали, что Мартин прикончит Рауля там. Но в других конторах, расположенных на нижних этажах, рабочий день заканчивался позже, а на входе дежурил охранник, который записывал время, когда входят и выходят посетители. Заметив, что кто-то вошел и не вышел, он наверняка удивился бы. И как бы мы избавились от трупа? В общем, Алекс сказал, что для начала просто встретится с Раулем и выслушает его предложение. «Как ты не понимаешь?» – Рэйчел сплеснула руками. «Алекса тоже мучили угрызения совести. Как-никак, они все же родня. Он захотел предоставить Раулю последний шанс поступить, как подобает, порядочному человеку. Пусть обещает уехать и оставить нас в покое. И я никак не могла позволить Алексу увидеться с этой крысой наедине и потребовала взять меня навстречу. Никогда не забуду, как впервые увидела Рауля. В ее голосе послышались изумленные нотки. Он был не брит, плохо одет, не стрижен. Кроме того, в отличие от Алекса, у него были усы. Но в остальном он оказался так похож на Алекса, тот же рост, та же фигура, возраст, сложение, черты лица. Двоюродные братья могли сойти за близнецов. Несмотря на то, что внешне Рауль был вылитый Алекс, между ними не было ничего общего. Рауль по-прежнему хотел заключить с Алексом сделку. Либо мы соглашаемся ему платить, либо он сообщает родне, что нашел Алекса, и пусть делают с ним, что хотят. Лицо Рэйчел побледнело от гнева. Увидев, как страдает бедный Алекс, я решилась. Я сразу же поняла, что ни за что не позволю мерзавцу Раулю сломать нам жизнь. А потом меня вдруг озарило. Если Рауля постричь как Алекса и переодеть в костюм Алекса, он вполне сойдет за Алекса. А еще я вспомнила слова Алекса. Его родственники не прекратят охотиться за ним, пока окончательно не убедятся, что он мертв. Я поняла, что можно одновременно избавиться от Рауля и отделаться от его семьи навсегда. Естественно, умереть должен Рауль. А если представить дело так, как будто умер не Рауль, а Алекс? Труп будет, будет некролог в газетах, похороны. Нам только и нужно было, что выдать Рауля за Алекса. Рэйчел устало улыбнулась. Мы мечтали. Если все получится, как мы хотим, Алекс тихонько уедет за границу и там затаится. Ненадолго. Я возьму на себя руководство его компанией. Никто не удивится, когда я продам дом, а дела переведу в другую страну. Мне почему-то хотелось переехать в Австралию. Спустя какое-то время туда же приедет Алекс. Ему придется сменить имя и, возможно, сделать небольшую пластическую операцию, изменить форму носа и ушей. По ушам, оказывается, легко опознать человека. Мы с ним как будто снова познакомимся и поженимся. И тогда мы уже навсегда будем вместе. И никто, ничто не будет нам угрожать. Родственникам придется смириться с тем, что Алекс умер. И если они начнут его искать, то попадут на кладбище и увидят его могилу. Тогда даже у них отпадут все сомнения. Смерть опередила их, не дала отомстить. Да, Алан, все очень просто. Впрочем, все великие замыслы обычно просты, правда? Просты и совершенно безнравственны, Рэйчел. Кто предложил отравить его? Мартин. Когда мы вернулись в Линстон и изложили ему наш план, умереть должен Рауль, но все должны думать, что умер Алекс. Мартин сказал, учитывая историю болезни Алекса, надо сделать так, чтобы смерть наступила от остановки сердца. Отец Мартина – аптекарь, увлекался лечебными травами. Мартин тоже интересовался ботаникой и хорошо разбирался в ядах растительного происхождения. Он принялся искать в парке Малофи и однажды пришел к нам в полном восторге. Он повел нас в любимый уголок Алекса, естественный садик, и показал один цветок. Ты, кстати, был там? У прудика в дальнем углу парка. Участочек довольно небольшой, такой солнечный коллектор. Так вот, Мартин нашел там одно растенице с высокими стеблями и сине-фиолетовыми цветками. Аконитус напеллус, мрачно проговорил Маркби. Также известный как аконит, борец клобучковый, волкобой или волчий корень. Одно из семи растений, которые друиды считали священными. Это самое ядовитое дикорастущее растение на Британских островах. К счастью, встречается довольно редко. Да, по словам Мартина, нам крупно повезло. Рэйчел указала в сторону оранжереи. Помнишь, я рассказывала, когда мы здесь поселились, в оранжерее мы нашли множество полузасохших омерзительных растений, которые мы сразу выкинули. Зато снаружи, в любимом уголке Алекса, росло такое ядовитое растение, что, зная о нем, я бы приказала выкорчевать его и сжечь. Но тут судьба как будто пошла нам навстречу. Мартин объяснил, что найденное им растение смертельно ядовито, и его часто применяли в античности. Яд, содержащийся в нем, вызывает остановку сердца, что особенно важно для нас. «Я уже понял», – перебил ее Маркби. Но как вы убедили несчастного Рауля участвовать в маскараде на выставке цветов в Челси, выдавая себя за Алекса? Он не удивился, не спросил, зачем это понадобилось? Да что ты, Алан? Ты столько лет прослужил в полиции, а до сих пор не понял, что люди готовы поверить в любую ложь, надо лишь правильно ее подать. Главное – говорить то, что от тебя хотят услышать. Я уже сказала, что Рауль был мелким мошенником, чистолюбивым, но по сути своей глупым. Такие, как он, не разбираются в тонких материях, а всех окружающих считают такими же мошенниками, как и они сами. Алекс сказал ему, что у него остались деньги, припрятанные на секретном счете в Швейцарии. Он предложил Раулю такую крупную сумму, что у того от жадности глаза на лоб полезли. Алекс несколько раз повторил. Правительству Великобритании ничего не известно о том секретном счете, поэтому Алекс должен лично слетать в Женеву и потом вернуться обратно, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Он объяснил Раулю, что речь идет об уклонении от уплаты налогов. Рауль с готовностью поверил ему. Рэйчел тряхнула светлой головой. «Тут-то я и предложила, чтобы Рауль съездил со мной на выставку в Челси вместо Алекса. Я сама обратила его внимание на их с Алексом необычное внешнее сходство. Ну и немножко построила ему глазки. Повторяю, он был ужасно тщеславен». Маркби поморгал глазами и довольно резко спросил. «Рэйчел, и ты ни разу не усомнилась?» Черты красивого лица сделались жестче, а она показалась ему старше, резче. «А что? Челси – отличная возможность. Мы с Алексом не часто куда-то выбирались вместе, но ежегодную выставку цветов Челси не пропускали ни разу. И каждый раз, как правило, натыкались там на одних и тех же знакомых. Кроме того, мы не исключали, что нас сфотографируют вместе. Не смотри на меня так, Алан. Я не тебя имела в виду, а репортеров светской хроники». Рауль с радостью согласился. «Знаешь, кроме всего прочего, он ведь был ужасным снобом. Он в самом деле обрадовался возможности похвастаться, выдавая себя за Алекса. Актеришка!» Рэйчел наклонилась вперед. «Алан, Рауль был неудачником. Все неудачники мечтают купаться в лучах славы». Она замолчала и вдруг довольно неожиданно, очаровательно улыбнулась. И потом он много слышал о выставке цветов в Челси. Ему очень хотелось посетить ее. Он мечтал побывать на типично английском светском мероприятии. «К тому же», – проворчал Маркби, – «ему лестно было оказаться там в обществе чистокровной англичанки, которую он мог полностью доверять». «Совершенно верно. Мне не пришлось уговаривать его поехать. Наоборот, я не сумела бы его отговорить, даже если бы захотела». Она заговорщически понизила голос. «Мы не хотели, чтобы он неожиданно умер в Лондоне. Мы ведь знали, что тогда назначат вскрытие. А вскрытие, если можно, мы собирались избежать. Вот как мы решили. Если в Челси Раулю вдруг станет плохо, я посажу его в машину и увезу назад в Малефи. Затем я дождусь, пока он умрет, и вызову Стоунтона. Я объясню, что не успела ничего сделать, ведь он скончался по дороге в машине. Если повезет, Стоунтон сразу и выпишет свидетельство о смерти». В конце концов, внешне Рауль был практически двойником Алекса, а со Стоунтонами мы виделись нечасто. «С Пенни, ты, кажется, знаком. Маленькая зануда. Сам Стоунтон человек неплохой, но очень замотанный. Кажется, у него и личной жизни-то нет. За неделю он осматривает десятки людей. Почему он должен в чем-то усомниться, если увидит труп человека, похожего на Алекса, лежащий в кровати Алекса? Затем Мартин поедет в лондонский отель, где остановился Рауль, расплатится наличными и заберет все вещи из его номера. Его никто не хватится. Но одно было необходимо. Показаться Стоунтону почти накануне поездки в Челси, ведь он видел его только год назад. Иначе он может и не подписать свидетельство о смерти. Однако Алекс действительно неважно себя чувствовал, что не мудрено, столько волнений он пережил. В общем, он охотно согласился на повторный визит к врачу. Для похода в больницу специально выбрали утро буднего дня, когда у Стоунтона особенно много посетителей. Наша больница обслуживает несколько соседних деревень. В зале ожидания было полно народу, телефон звонил не умолкая. Стоунтон наскоро осмотрел его, выписал ему рецепт на те же лекарства, что и раньше, и велел прийти, если они не помогут. Тогда он направит его на консультацию к кардиологу. «Рэйчел, неужели вы в самом деле вообразили, будто у вас все получится? У вас так или иначе ничего бы не вышло. Должно быть, вы оба сошли с ума. Если бы у Стоунтона возникло хоть малейшее сомнение, он бы ни за что не подписал свидетельство о смерти. Ну а с ядами вообще трудно что-либо гарантировать. Одно единственное подозрение, и врач вызовет полицию. Чистое безумие». «Ничего, мы не сошли с ума. Мы были в отчаянии». Рэйчел стиснула кулаки. «И почему у нас бы ничего не получилось? Ловят только тех, кто врет по пустякам. Неужели Стоунтон обвинил бы меня в том, что я не узнала собственного мужа?» Она понурила голову и вздохнула. А в результате Стоунтон даже не осматривал тело, потому что Рауль неожиданно упал на улице в Челси. Мартин говорил с Аконити, там такое иногда случается. «Нам не повезло». Маркби встал и подошел к пустому проволочному вольеру. Перед его глазами стояла картина. Джиллиан Харди скорчилась в углу. «Заканчивай!» – отрывисто приказал он. «Алан, не презирай меня!» – пылко воскликнула Рэйчел. «Как ты не понимаешь? Мы испугались! Алекс не смог бы пережить шантаж! Постоянное напряжение убило бы его!» Помолчав, она задумчиво добавила. «А ведь когда-то ты меня любил!» И я сказал «заканчивай». Боль и гнев в его голосе были слышны даже из другого конца зимнего сада. Рэйчел встала, подошла к мраморной раковине, открутила кран. «В тот день мы с Алексом и Мартином поехали в Лондон. Одна знакомая разрешила нам переночевать в ее квартире. И я говорила тебе, что мы поставили машину на ее стоянку, но у нас имелись и ключи от ее квартиры». Там нас поджидал Рауль. Мы загримировали его под Алекса, даже усы сбрили. Просто невероятно, до чего они стали похожи. Потом Мартин отвез нас с Раулем на выставку. Алекс вышел из квартиры чуть позже, переодевшись. Он вернулся в Линстон и спрятался. После того, как Мартин высадил нас с Раулем у входа, он поспешил в квартиру нашей знакомой, где переоделся в женское платье. «Знаешь, как здорово он изображает женщину!» Рэйчел криво улыбнулась. «Ну а тем временем мы с Раулем бродили по территории выставки. Я велела Раулю во всем меня слушаться, но он ведь был актером и постепенно вошел во вкус. И вдруг мы неожиданно столкнулись с Мэридит. Я понятия не имела, что она встречается с тобой. И если бы я знала, я бы увела оттуда Рауля до того, как мы увиделись с тобой, поверь мне!» Но я не видела Мэридит много лет, и вдруг подумала, что она идеальная статистка. Ей вполне можно представить Рауля как Алекса. Если что, она на суде присягнет, что видела настоящего Алекса Константина, потому что, видишь ли, она ведь не была знакома с настоящим. Вот только потом появился ты. Рауль принялся импровизировать, предложил всем пойти и выпить шампанского. Я поняла, что ситуация выходит из-под контроля. А отменить операцию было уже невозможно. Я знала, что Мартин рыщет где-то поблизости. Его я остановить не могла. Значит, надо было как-то через все пройти. Она замолчала. Видимо, ждала от него выражения сочувствия или одобрительных слов. Не дождавшись, она уже с уши продолжала. Мартин заранее подготовил яд и подходящий шприц. Он долго искал разборную конструкцию, которая не вызывала бы подозрений. Чтобы не сразу можно было догадаться, что это именно шприц, он попросил одного своего знакомого из Северной Африки прислать тот самый шип, который ты видел. Это колючка какого-то растения, которое водится в пустыне. Если кто-то заметит на полу выставочного павильона колючку, никто ничего не заподозрит. Мало ли на выставке экзотических цветов. Кончик иглы обломился, а сама она застряла в складках пиджака Рауля, и он ее вытащил. «Представляешь, как я испугалась! И ведь он собирался передать ее тебе! Мне удалось заставить его бросить колючку! Я не знала, что ты ее потом поднял!» Рэйчел прищурилась и посмотрела бывшему мужу в глаза. «Ты очень умен, Алан! А я и забыла, каким ты всегда был замечательным сыщиком!» «Зато в других отношениях я оказался слабым игроком», – пробормотал Маркби. Последних слов она не расслышала и продолжала поглощенная своей историей. Вышло так, что яд действительно подействовал слишком быстро. Потом Мартин сказал, «Наверное, организм Рауля оказался очень восприимчив к аконитину. Мы собирались отвезти его назад в Малафи. Сам понимаешь, зачем нам вскрытие в Лондоне? Но потом Раулю стало совсем плохо, и вы с Мередит потащились провожать нас до машины. Мартин едва успел сбегать в квартиру и переодеться. Все, что происходило у машины, он видел из окна. Однако он не потерял присутствие духа, пока мы все толпились вокруг тела. Он незаметно выскользнул из квартиры и спрятался за углом». Рэйчел скинула вверх руки. «Мередит погнала меня назад на выставку искать Мартина. Разумеется, я знала, что Мартина на выставке нет. Где он, я понятия не имела. Но пришлось притворяться. Я направилась ко входу. Счастье, что Мартин перехватил меня за углом. Я боялась, что Рауль расскажет тебе, кто он такой на самом деле. Мартин решил рискнуть. Он уверял меня, раз я так быстро подействовал на Рауля, значит, скоро отключится речевой центр. Выждав сколько нужно, мы вернулись к машине вместе. И что же мы увидели? Рауля грузили в скорую. Он уже умер». С некоторым изумлением в голосе она произнесла. «Мы все же сделали, что хотели». «Да, вы сделали, что хотели», — медленно произнес Маркби. «А мы с Мередит, как две марионетки, покорно стояли в стороне и смотрели. И подумать только, мы едва не упустили убийцу. Стоило тебе выставить дом на продажу, как твой так называемый садовник немедленно уволился бы и скрылся в неизвестном направлении». «Ну да, конечно». «Да, вскрытие немного беспокоило нас. Но Мартин сказал, что полиция будет искать убийцу в Лондоне. Если мы затаимся и будем молчать, никто не заподозрит ни меня, ни Мартина, ни вообще обитателей Линстона. Конечно, Мартин не смел уехать сразу, потому что внезапный отъезд мог возбудить подозрения. Я решила, как только я объявлю, что продаю дом, Мартин сразу примется подыскивать себе другую работу. Мы не думали, что полицейские приедут в Линстон, но когда они все же приехали, пришлось действовать по обстоятельствам». «А почему он пытался убить Мередит каменным ананасом?» «Я ему этого не приказывала», — вспыхнула Рэйчел. «Я не стала бы причинять вред Мередит. Мартин немного перестарался. Начал действовать на свой страх и риск, проявлять инициативу». «Ну да. Джиллиан Харти и Невилла Джеймса он тоже убил по собственной инициативе. Вы с Алексом поступили глупо, скажем прямо. Очень-очень глупо. Во-первых, вы наняли киллера по рекомендации такой сомнительной особы, как Мириам Трофтон. Вы вовлекли в свои аферы молодого человека, который убирает неугодных ему людей с такой же легкостью, как выпалывает сорняки на грядках или срезает разросшиеся ветви. И вы действительно считали, что на него можно положиться, что вам удастся сдержать наемного убийцу? Человека без совести, не способного рассуждать здраво, который настроен только на собственную волну? Мириам обещала, что он... Опять Мириам. Неужели вы с Алексом не понимали, даже если ваша афера и выгорит, вам придется платить Мириам до конца ваших дней? Бывшая жена не успела ответить. Вдали хлопнула дверца машины и послышались голоса. Рэйчел кротко улыбнулась. «Ну вот». Опять явился противный Хокинс. «Приехал арестовать меня. Алан, не поминай меня лихом. Я люблю Алекса, а он любит меня. Мы всего лишь хотели быть вместе и жить в безопасности. Что тут такого плохого?» «Настоящие голубки», — желчно подумал Маркби. «Главное, все окружающие в один голос называли их преданными, любящими супругами. Оказывается, все так и есть». Когда в дверях показался Хокинс, Рэйчел добавила тоном, в котором впервые за весь разговор прозвучали нотки сожаления. «Пожалуйста, передай Мередит. Мне очень жаль, что ей пришлось столько перенести. Я рада, что встретила ее через много лет».